Глава 17. Он обнаружил ее в запорошенной мукой кладовой, на мешке с солью, содрогающейся от рыданий так, точно свора невидимых собак рвала ее на куски. «Эпифания?» Она подняла к нему заплаканное лицо, потом отвернулась, зарыдав еще сильнее. «Зачем ты вернулся?» — вымолвила она наконец. «Просто чтобы я потеряла работу?» «Слушай, Пиф», — сказал Даффи, — «не плачь. Вернер не сможет уволить тебя. Хозяин здесь Аврелиан, а я еще имею на него влияние. Черт возьми, я скажу ему, чтобы тебе прибавили жалование». «Не смей», — задохнулась женщина, — «даже упоминать эту маленькую гадину». «Какую такую гадину?» — спросил пораженный Даффи. «Аврелиана?» «Да. Это ведь он наложил на тебя какое-то мерзкое заклятие, сделав тебя безразличным ко мне». «У-у-у». Она снова принялась испускать жалобные стоны. Подобная смена темы с ее стороны показалась Даффи не очень честной. «Мы говорили о Вернере», — заметил он, — «и я позабочусь, чтобы в будущем он знал свое место». «Что мне за дело до будущего?» — простонала Эпифания. «У меня нет будущего. Я считаю часы до того, как турки отсекут стены и разрушат мне голову». Даффи сообразил, что она повторяет последнее предложение так часто, что уже не следит за правильной расстановкой глаголов. «Я уже 2 недели не виделась с отцом», — судорожно добавила она. «Когда мы собирались уезжать, я просто думала его бросить, и теперь, вспоминая об этом, не могу смотреть ему в глаза». «Боже милосердный», — сказал Даффи. «Тогда кто же носит ему еду?» «Что?» — всхлипнула она в очередной раз. «О, я поручила это Шрабу». Она подняла затуманенные слезами глаза. «Брайан, если ты все же станешь говорить с этим ужасным Аврелианом, нельзя ли попросить его сказать Вернеру о моем бренде? У меня всегда была привычка выпить капельку перед сном и с утра. Ну, чтобы работалось легче. А теперь Вернер оскорбляет меня, говорит, что не даст мне ни глотка. Приходится мне урывать момент, когда никто не видит, а это так унизительно. Точно Вернер сам когда-нибудь работает. Он вечно просиживает у своего клятого дружка-поэта. Брайан, попроси об этом, сделай для меня хоть такую малость, ладно?» Ирландец внимательно посмотрел на нее. Не специально ли это задумано, чтобы иметь потом возможность выставить его виноватым? «О, Брайан, смотри, ты бессердечная скотина, вынудил меня пить, а ему и крыть нечем». «Господи, взгляни на себя, Даффи», — подумал он внезапно, — «ты и есть бессердечная скотина. Пив была здесь вполне счастлива, пока не появился ты с безумными обещаниями, которые не смог сдержать. Вот она и стала пить». Он нерешительно протянул руку и дотронулся до ее плеча. «Я поговорю с ним», — мягко ответил он и вышел из комнаты. Анна была на кухне и оторвалась от своих дел, когда одновременно из кладовой вышел Даффи, а с улицы зашел Мазертан. «Анна где?» — начали оба в один голос. «Прошу вас, сударь», — сказал Мазертан. «Благодарю». «Анна, где Вернер?» «Там, где и был. В своем винном подвальчике, пока несколько минут назад шум и вопли не заставили его выйти». Когда ирландец повернулся в указанном направлении, она добавила. «Не советую тебе вламываться. Там с ним этот поэт, Кречмер. Они вроде как сочиняют поэму и не потерпят вторжения посторонних». «Придется один раз вытерпеть», — сказал Даффи, удаляясь. За его спиной Мазертан спросил. «Куда пошла госпожа Хальштадт? Во дворе ее нет». «Она в кладовой», — устало ответила Анна. Даффи задержался и взглянул через плечо на Мазертана, который остановился у двери в кладовую и обернулся посмотреть на него. Оба секунду или две глядели друг на друга. Затем каждый возобновил свой путь. Ирландец никогда прежде не был в винном подвальчике Вернера, но знал, что тот скрывался под главной лестницей на ступень или две ниже пола и через мгновение стоял перед низкой дверью с рукой занесенной, чтобы постучать. Не успев, впрочем, это сделать, он пришел к выводу, что для вежливости нет особых причин, и, просто взявшись за задвижку, распахнул дверь. Открывшаяся его глазам комната, футов 12 длиной и 6 шириной, была от пола до невысокого потолка уставлена помещавшимися на полках бутылями, бочонками и амфорами. Пространство слабо освещалось лампой на небольшом столике посредине. Сидевшие за столиком двое мужчин приподнялись со своих стульев, вспугнутые внезапным вторжением, и Даффи рассмотрел обоих. Вернер немного поправился по сравнению с тем, каким его помнил Даффи, и необычно роскошное одеяние только подчеркивало мучнистую бледность его лица и седину в напомаженных волосах. Кречмер выглядел куда более крепким. Черты его лица скрывались под неописуемо рыжей бородой, но именно он казался особенно огорченным. «Ах!» — воскликнул поэт высоким сдавленным голосом, не поднимая глаз выше сапог ирландца. «Священодействие оборвано явлением вульгарной черни. И прямо в рощу Афродиты врывается наемник с кровью обогренными руками. Я изгнан прочь». Все так же, не поднимая глаз, он протиснулся мимо Даффи и поспешил к выходу на улицу. Вернер вновь уселся и возвел руки к потолку. «Ужель слагать великие творения недостижимо без мирских помех?» Даффи изумленно уставился на него. «Что?» Вернер глубоко вздохнул. «Ладно, Даффи, какая разница? Тебе чего?» Даффи взглянул на заваленный чем попало стол и взял оттуда маленький деревянный свисток с единственной дырочкой. «Можешь не объяснять. Вы заняты сочинением торжественной мессы». Он дунул в свисток, но не смог извлечь различимого звука. «Обзаведись новым камертоном». Вернер вскочил, стараясь скрыть болезненную гримасу, прихрамывая, обогнул стол и выхватил из рук Даффи свисток, после чего все так же, хромая, вернулся на место. «Ты хотел что-то сказать или так просто зашел?» Даффи хотел было поинтересоваться причиной увечий трактирщика, но вспомнил о цели своего прихода. «Я собирался сказать, что ты не можешь выгнать Эпифанию Фойгель. Ты в своем заведении, я сам себе хозяин!» Ирландец улыбнулся и уселся на стул Кречмера. «В этом вся загвоздка. Как ты все время умудряешься забывать, что это не твое заведение? Трактир принадлежит Аврелиану, а он мой старый друг, он не... Уже полгода, как тебя здесь нет». «И Аврелиан вряд ли числит тебя в друзьях». «А хоть бы и числил», — внезапно разгорячился он. «Я, черт тебя возьми, веду здесь хозяйство. Я постоянно держу руку на пульсе. И в том, как содержать трактир, он слушается меня. Думаешь, без меня бы он управился? Как бы не так. Этот старый плюгавый...» Даффи расхохотался. «Руку на пульсе? Вот это здорово. Знать, трактир умудряется содержать себя сам, ибо можно по пальцам счесть, сколько раз ты здесь появлялся. Чаще просиживал у этого жалкого подобия поэта. Дьявольщина! Я не забыл пасхальную ночь, когда Заполье едва не разнес трактир в щепки, а ты наутро о том ни сном, ни духом. Торчал у своего дружка, цитировал Петрарку и целовал сапоги Кречмера, как я подозреваю». В глазах трактирщика мелькнул непривычно лукавый огонек. «Ну, по правде говоря, это были совсем не сапоги». Ирландец сощурился. «О чем ты, черт возьми?» «Да будет тебе известно. Кречмера в ту ночь не было дома, а вот жена его была». Вернер ухмыльнулся. «Должен присовокупить на диво юная и привлекательная жена». Даффи прямо остолбенел. «Уж не хочешь ли ты сказать, что ты с его женой?» «Я ничего не говорю», — воскликнул Вернер все с той же самодовольной ухмылкой. «Просто отмечаю, что прелестные, чувствительные юные дамы имеют обыкновение терять голову от моих стихов». «Удивительно, до какой степени», — он откровенно подмигнул. Даффи поднялся, чувствуя, как удивление перемешивается у него с отвращением. «До такой степени, что тут же падают навзничь. Любопытно, где был Кречмер, пока у него происходили такие чудеса. Не иначе, как наслаждался здесь, только что откупоренным темным пивом. Возможно. Где бы он ни был, она дала мне понять, что раньше утра его ждать не придется». «С твоего позволения», — сказал Даффи, указывая на разбросанные по столу бумаги. «Я оставляю тебя с твоей поэмой и осиротевшей рощей бедной Афродиты. Но Эпифания останется здесь работать, ясно? И может держать у себя в комнате бутылку бренди. Я попрошу Аврелиана спуститься и подтвердить тебе это». Он направился к двери и на ходу обернулся. «Знаешь, на твоем месте я бы поостерегся. Ты хоть разглядел, какие плечи у этого Кречмера? Для поэта чертовски широкие. Такому ничего не стоит тебя на клочки порвать». Напудренный трактирщик самоуверенно хмыкнул. «Я не так уж немощен. Коли на то пошло, я не раз побеждал его в борьбе на руках». Даффи чуть помедлил и пожал плечами. «Тебе видней», — заметил он и вышел, прикрыв за собой дверь. «Невозможно», — размышлял он, возвращаясь с кухни, чтобы Вернер мог уложить руку Кречмера на стол. Или Вернер приврал, или Кречмер нарочно поддался. «Но зачем ему это? Из чего бы...» Что еще удивительнее, жене здоровенного, в самом соку, молодца, увлечься таким, как Вернер. «Ну а тебе-то зачем ломать над всем этим голову?» — нетерпеливо спросил он себя. Анну он застал за перекладыванием с разделочной доски в котелок кусочков вяленого мяса. «Настоящая говядина», — сообщила она, подняв голову и увидев его. «Накануне выходных в большинстве трактиров уже стали подавать мясо собак и кошек, понятно, под другим названием. У нас запасы получше, свинины и говядины хватит до четверга». Она невесело усмехнулась. «Да и позже нашей честности ничто не угрожает, ведь собак и кошек к тому времени не останется». «Я бывал в городах, что подолгу оставались в осаде. Там съедали даже всех крыс», — вежливо заметил Даффи. «А мы ели муравьев и тараканов. Некоторые кое-что и похуже». Анна удачно изобразила лучезарную улыбку. «Вот как? Тогда должна заметить, у нас неплохие шансы составить новое меню». Он указал пальцем на кладовку. «Пив все еще там?» «Да», — чуть замявшись, ответила она. Осторожно, чтобы не напугать подругу, Даффи открыл дверь, и глазам его предстали Эпифания и Лотарио Мазертан, сидящие парой на одном из оставшихся 100-фунтовых мешков с мукой. Они разговаривали в полголоса, и Мазертан гладил ее по голове. Ирландец закрыл дверь так же беззвучно, как перед тем открыл. Он постоял рядом с Анной, наблюдая, как та нарезает кубиками лук. «Давно это началось?» Она собрала вместе белые кусочки и ладонью смахнула их в котелок. «Уже несколько дней. Похоже, что за последние 2 недели все стали вести себя иначе. И не говори. Я все же побеседую о ней с Аврелианом. Вот оно, подлинное великодушие». «Сдаюсь, Анна, сдаюсь», — кивнул он. «Можно сказать, уязвлен до глубины души. Так где я смогу его найти? Черт побери, прости меня. Вернее всего, он в старой часовне. Просиживает там часами, ставит диковинные опыты с гирьками, маятниками и волчками, вроде тех, какими играют еврейские дети. А только выглянет солнце, выставляет из окна маленькое зеркальце, как будто он подает кому-то сигналы. Но там, знаешь, двор с высокими глухими стенами, так что разглядеть вспышки света могут разве только птицы в небе». «У волшебников часто такое бывает», — заверил ее Даффи. «Ладно, еще увидимся». В длинном коридоре к восточной стороне трактира было и днем темно, как в глухую полночь, так что несколько минут Даффи ощупью пробирался по коридорам, длина, ширина и настил которых менялись на всем протяжении пути до высоких двустворчатых дверей часовни. Последнюю сотню ярдов он слышал голоса и теперь увидел, что одна из железных створок распахнута. Хотя слов разобрать было нельзя, нечто в тоне голосов заставило его последние несколько ярдов преодолеть беззвучно, не снимая руки с рукоятки кинжала. Все те же груды коробок и связки метел перегораживали проход, и он осторожно протиснулся сбоку так, чтобы обозревать внутренность часовни в щель между 2 перевернутыми железными бадьями для метел, поставленными поверх пирамиды из свернутых старинных ковров. Проникавший через грязные стеклянные окна свет был тусклым и серым, но после темного коридора глаза Даффи приспособились к минимальному освещению. Представшая перед ним на алтаре сцена напоминала фронтиспис трактата о какой-нибудь лиге заморских племен. Из 7 человек, противостоящих Аврелиану, 2 были черными, 1 в перьях, другой в длинной мантии с бурнусом. 1 краснокожий дикарь в одеянии из звериных шкур, помнится, виденный Даффи в трактире 5 месяцев назад. Еще 1, по-видимому, с тех же дальних островов, что и Антокутена. И 3 европейцев, 1 из которых был карликом. «Вы уже просили об этом прежде», — с подчеркнутым терпением произносил Аврелиан. «И я уже дал вам ответ». «Сэр, вы не поняли», — подал голос карлик. «Мы уже больше не просим». Даффи медленно извлек кинжал. «Собираетесь взять силой?» Аврелиан одарил их широкой улыбкой. «Ха! Точно детишки с палочками, что пришли отбить у льва любимую овечку». Вперед выступил чернокожий в бурнусе. «Два обстоятельства, Амбросий, являются неоспоримыми. Во-первых, твое могущество значительно ограничено из-за близости равного тебе врага Ибрагима. Тогда как наши силы, изначально меньшие, остались неизменными, и я не думаю, что ты сможешь одолеть нас всех, если мы действуем сообща. Это оба неоспоримых обстоятельства или только одно?» — вежливо поинтересовался Аврелиан. «Пока одно. Другое состоит в следующем. Ибрагим возьмет этот город, и задолго до наступления 31-го стены уже шатаются, и 50 тысяч остервенелых янычар на равнине ждут своего часа, чтобы кинуться в открывшийся пролом. Ничто на свете не позволит этой пивоварне продержаться 2 недели до кануна Дня всех святых. Ибрагим будет здесь вдвое раньше. Он отравит Чан Маккула или, скорее, взорвет его бомбой, так что останутся одни щепки. Ясно тебе? То, на что ты надеешься, употребить черное, просто невыполнимо. То есть я как собака на сене. Вот именно. Твоя попытка сохранить черное в неприкосновенности приведет лишь к тому, что Ибрагим уничтожит все до последней капли, дабы никому уже не было от него никакой пользы. С другой стороны, если ты уступишь нам немного, по баснословной цене можешь быть спокоен. Оно послужит цели даже двум. Будут спасены наши жизни, а мы в знак благодарности поможем тебе и твоему королю ускользнуть из обреченного города. Ибо черное, если раскупорить его теперь, еще не будет иметь силы восстанавливать царство, но вполне сумеет возродить к жизни нескольких стариков». «Отчего ты думаешь, что кто-либо сумеет ускользнуть?» — спросил Аврелиан. «Город, как тебе известно, полностью окружен». Тут вновь заговорил карлик. «Амвросий, ты имеешь дело не с одними чужеземцами. Нам обоим известно с полдюжины подземных выходов из Вены, один из которых, — добавил он, указав на алтарь, — берет начало прямо отсюда». Аврелиан ступил на возвышение возле мраморного алтаря, отчего 7 сделались похожими на молящихся. «Битва, что разыгралась здесь, — произнес он, — не касается никого из вас. Ибо все вы давно пренебрегли всякой былой приверженностью как Западу, так и Востоку. Мой совет вам — бежать любым из путей, известных вашим соратникам, и утолить свою жажду водой или вином, ибо ни капли черного вы не получите». «Что ж», — сказал чернокожий в бурнусе, — «ты вынуждаешь нас». «Хватит слов, старина», — прервал Аврелиан. «Покажи свою силу. Ступай сюда». Он шагнул назад и широко простер руки, и Даффи из его укрытия показалось, что руки старого волшебника струятся точно мираж. 7 черных птиц заколебались. Насмешливое презрение зазвучало в голосе волшебника. «Ступайте сюда, детишки, играющие в волшебство. Попробуйте свои жалкие заклинания и чары против западной магии, выросшей из корней темных лесов Британии за 10 тысяч лет до рождения Христа, магии из сердцевины бурь, приливов и солнечного круговорота. Ступайте же сюда, найдется ли мне соперник?» Он откинул свой черный капюшон. «Вам известно, кто я». У Даффи прямо мороз пробежал по коже. Ему показалось, что серый свет преобразил обращенное ко всем ним лицо в плиту древнего выветрившегося гранита. «Передо мной Мерлин», — напомнил себе ирландец, — «последний владыка древней силы, чье смутное присутствие, подобно связующей нити, вплетено в гобелен британской предыстории и уходит в самую глубь веков». Волшебник выставил вперед руку. Очертания ее трепетали, будто видимые сквозь неспокойную воду, и словно ухватил невидимую петлю, а затем потянул. Чернокожий, потеряв равновесие, невольно подался вперед, а Аврелиан протянул другую руку к карлику, волосы которого, как заметил Даффи, встали дыбом. Волшебник сжал пальцы, и человек завопил от боли. «Сейчас я покажу вам иной способ покинуть Вену», — мягко произнес Аврелиан. Вслед за этими словами все 7 черных птиц кинулись к дверям, 2 попавшихся сумели таки вырваться из магической хватки Аврелиана. Даффи едва успел укрыться с другой стороны сваленных ковров, прежде чем они пронеслись мимо, хлопая сандалиями по каменному полу. Когда он снова выглянул, то встретил взгляд Аврелиана. «Ты появляешься из ковра, прямо как Клеопатра», — заметил старый волшебник. Даффи встал и направился к ограждению перед алтарем. «Как видно, Антоку был не единственным просителем», — сказал он. «Я рад, что сам не обратился за разрешением перед тем, как стянуть глоточек». Аврелиан приподнял бровь. «Черного? Ты его пробовал?» «Когда?» «В ночь на Пасху». Волшебник нахмурился, затем тряхнул головой. «Ладно, ты все равно не смог бы отвернуть кран, если бы они не хотели позволить тебе попробовать». Он вперил в ирландца напряженный взгляд. «Скажи мне, как оно было на вкус?» Даффи развел руками. «Невероятно! Я было собрался спуститься, чтобы налить еще, но оно точно парализовало меня». Старик рассмеялся себе под нос. «Да, я слышал о таком его действии». Он прошел к 2 поставленным у окна узким стульям, уселся на один и указал рукой на другой. «Бросай якорь. Выпьешь? Или змею?» Даффи пока дошел, принял решение. «Змею», — сказал он и пинком отбросил рапиру, присаживаясь на краешек стула. Аврелиан открыл маленькую шкатулку и протянул тоненькую палочку. «Ты сейчас все больше сражаешься. Расскажи, как там?» Наш измученный жаждой друг не солгал в отношении стен. Ирландец подался вперед, чтобы раскурить змею от протянутой Аврелианом свечи. «Под стены действительно ведется подкоп», — сказал он, когда головка змеи затлела. «Но твой черный мавр ошибся, сочтя, что все уже предрешено. Не следует забывать, что октябрь — немыслимо позднее время года для турок в этих краях. К тому же с припасами дело у них, по-моему, обстоит еще хуже, чем у нас. А ведь им предстоит еще чертовски долгий путь домой». Он пустил колечко из дыма, довольно ухмыльнулся, но повторная попытка не удалась. «Через день-два стены могут рухнуть, но вопрос в том, осмелятся ли они ждать эти день-два. Не говоря про неизбежные еще, положим, 2 дня уличных боев, чтобы окончательно считать город взятым». Чуточку повременив, Аврелиан вопросительно приподнял седые брови. «Ну и как? Осмелятся они?» Даффи расхохотался. «Мне откуда знать? А сам бы ты осмелился на месте султана?» «Давай прикинем». «Нет, вряд ли. Янычары, думается, уже на грани мятежа. Им не терпится пуститься в обратный путь, в Константинополь. Ведь на это уйдет несколько месяцев, а они и так сидят здесь слишком долго, чтобы успеть вернуться до зимы. Реши Сулейман ждать, к примеру, еще неделю, нужную для взятия Вены, ему почти наверняка придется зимовать прямо здесь и уйти только весной. Времени будет достаточно, чтобы даже медлительному Карлу что-то предпринять». Он пожал плечами. «Понятно, мы только гадаем. Он может думать, что сумеет справиться с янычарами и удержать город до весны, даже с рухнувшими стенами. Кто его знает? Но, по-моему, он показал себя никудышным стратегом, раз столько времени здесь толчется». Аврелиан кивнул. «Полагаю, с военной точки зрения ты прав». Ирландец саркастически усмехнулся. «Ага. А с духовной, стало быть, нет. Не забывай, что в конечном счете все решает Ибрагим, а у того главная цель — уничтожить пиво. Когда это поставлено на карту, ему уже не важно, возьмет ли Сулейман Вену, или помрут ли все янычары на пути домой, или не сгноит ли их Карл за зиму в этом городе. Если пивовар не сгинет до 31-го этого месяца, когда мы надеемся разлить черное и дать его королю-рыбаку, то он исполнит свое предназначение, и никакая цена не станет чрезмерной». Выпустив струю дыма, ирландец поднялся. «Значит, остается уповать на тягу янычар к родному очагу. Скажи, есть какой-нибудь прок в обороне от викингов Буги?» «Да никакого. Фон Зальм говорит, они не годятся для организованных действий. Может, от них и будет прок, когда дело дойдет до уличных боев, но пока они просто маются без дела в пристройке к северным казармам. С тем же успехом они могли бы оставаться здесь». «Не могли бы. Один из них якобы поколотил и спустил с лестницы Вернера, и тот настоял, чтобы их выставили. Буги все отрицал, но Вернер был непреклонен. Бедолага до сих пор хромает». Аврелиан стряхнул пепел с головы змейки. «Знаешь, меня все еще не оставляет предчувствие, что им предстоит сыграть некую важную роль. Их послали сюда очень уж неспроста. Это только кучка стариков». «Да, но это война стариков. Я знаю, Сулейману всего 34, а Карлу нет еще и 30, но стара сама борьба. Стары истинные владыки, а я, может быть, самый старый из всех». Не найдя что ответить, Даффи повернулся, чтобы уйти. «Сегодня вечером не заглянешь ко мне выпить?» «Нет», — сказал ирландец, припомнив, что предшествовало его уходу 5 месяцев назад. Затем ему вспомнился вчерашний эпизод с игрой на арфе, и он обреченно пожал плечами. «А, ладно. Мне все равно не нужно возвращаться в казармы завтра до полудня». «Во сколько?» «В 9». «Годится». Даффи вышел из часовни и направился назад в трапезную. Трактир Циммермана был чересчур удален к западу и северу, чтобы сейчас привлекать много солдат. Так что столы были заняты в основном изможденными горожанами. Прислугой была новая девушка, и Даффи помахал ей. «Миску того, что есть у Анны в котелке», — заказал он, — «и кувшин Вернерово-Бургундского. А, к черту, забудь про вино, пусть будет кувшин пива». Заговорив про Вернера, он вспомнил, что намеревался замолвить Аврелиану словечко за Епифанию. «Ладно, придется это оставить на вечер. Скажи, Блуты еще сюда заходит?» «Кто, сударь?» «Тот, кто распоряжается пушками, Горбун». «Что-то не припомню», — служанка вежливо улыбнулась и перешла к другому столу. В ожидании пива Даффи смирно сидел, смакуя странный пшеничный привкус, оставшийся во рту после змеи, потушенной перед входом в трапезную, и не обращая внимания на подозрительные взгляды горожан. Когда появилось пиво, он налил кружку и неспешно принялся его цедить. Через какое-то время он заметил Шраба, который помогал разносить по столам дымящиеся подносы. «Эй, Шраб!» — позвал он. «Подойди на минутку». «Да, господин Даффи», — отозвался помощник конюха, когда поставил поднос и подошел к столу. «Ты относишь еду старому Фойгелю, отцу Эпифании. Носил несколько дней, только он меня пугает. Все называет меня чужими именами и требует выпивки». «Так ты взял и перестал, господи». «Нет-нет», — поспешно добавил мальчик. «Я поручил это Марко. Он не боится спятивших стариков». «Марко? Не тот ли, что в красных башмаках?» «Да, сударь», — подтвердил Шраб, явно потрясенный догадкой ирландца о красных башмаках. «Ладно, все в порядке, ступай». Не иначе как в извинение за недавнюю резкость Анна отправила Даффи с новой девушкой основательную миску жаркого, и он решительно приступил к трапезе, сопровождаемый щедрым возлиянием прохладного херцвестинского. Наконец он положил ложку и не без усилия встал из-за стола. Оглядевшись, понял, что в толпе, испуганно прячущих глаз посетителей, нет ни одного знакомого, с кем бы попрощаться, так что, пошатываясь, он просто вышел на улицу. С трудом шагающему ирландцу свет снаружи показался слишком уж ярким, хотя серые облака закрывали небо и рассеивали солнечные лучи, а бриз слишком холодным, равно как крики оборванных ребятишек слишком громкими. «Сколько часов удалось тебе проспать прошлой ночью, Дав?» — спросил он себя. «Не знаю, но явно недостаточно ни для усталого, ни молодого солдата, ни для старого короля». Он тяжело вздохнул и вместо того, чтобы направиться в сторону Роттернтурмштрассе, завернул направо за угол трактира. Скоро он оказался перед конюшнями и там, прислонившись к столбу для сушки белья, огляделся. «Вижу, Вернер так и не удосужился перекрыть крышу после взрыва петарды», — отметил он. «Интересно, продолжает ли он винить в этом меня?» «Скорее всего, да. Хорошо, хоть кто-то заделал пролом в изгороде отпущенного за поле проклятого железного ядра в 40 фунтов, что потом попало в стойло, где помещались скандинавы». Он прошел через двор к конюшням, где у задней стены обнаружилось несколько забытых соломенных тюфяков. Почти автоматически он повалился на первый, закрыл глаза и уже скоро спал. Ясно, как обычно бывает в послеполуденном сне, он увидел себя сидящим за столом напротив Эпифании. Ее волосы еще почти не были тронуты сединой, а выражение лица и жесты не утеряли юной беспечности. Хотя он и не слышал своих слов, фактически говорить он мог, только когда не прислушивался к себе. Он знал, что о чем-то очень серьезно ее просит, вернее, пытается что-то ей объяснить. Что именно пытался он объяснить тем давно ушедшим утром? О, ну, конечно. Что с ее стороны будет настоящим безумием выходить за Макса Хольштада, а вместо этого ей следует выйти за Даффи. Он прервался, чтобы отхлебнуть пиво, и почувствовал, что теряет нить доселе безупречного логического построения. «О, Брайан!» — воскликнула она, закатив глаза в наполовину притворном раздражении. «Почему ты заговариваешь об этом, только если болен, пьян или измучен?» «Но Эпифания», — возразил он, — «я всегда болен, пьян или измучен». Дальше сцена померкла, и он увидел себя проталкивающимся к дверям в храм святого Петра. Там дожидались несколько друзей Хольштада, поставленные явно для того, чтобы удержать ирландца, если он попытается проникнуть внутрь и сорвать церемонию венчания. «Угомонись, Брайан», — произнес один, как бишь его звали, какой-то Клаус. «Здесь ты уже никому не интересен». «Прочь с дороги, прыщавая жаба», — сказал Даффи достаточно громко, чтобы сидящие в нескольких ближайших рядах обернулись. «Хольштад, лопни твои глаза, ты не...» Удар в живот согнул его и заставил на мгновение замолчать, но он тут же развернулся в ответ, и Клаус, отшатнувшись под невероятным углом, попятился назад и налетел на крестильную купель. Почти метровая подставка с мраморной чашей покачнулась, наклонилась, пока Клаус заваливался на бок, затем с ужасающим раскатистым грохотом рухнула на каменный пол. Святая вода выплеснулась в лица оцепеневших шаферов, осколки мрамора разлетелись по полу. Еще один приятель Хольштада схватил Даффи за руку, но ирландец легко высвободился. Он шагнул к алтарю. «Хольштад, сын шлюхи, обнажи меч и прими вызов, если ты и в самом деле не евнух, как все думают». Все вокруг повскакали с мест, и последнее, что он успел заметить, прежде чем крепкий алтарный служка уложил его ударом длинного железного распятия, было перекошенное ужасом лицо Епифании. Дальше он просто кружился в водовороте давно забытых сцен и лиц, через приглушенное бормотание которых непрерывно и все более отчетливо пробивался довольный старческий смех.